Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 313. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз». Евангелие от Матфея, 4 глава, 5-6 стих. Хочу обратить ваше внимание на место, на котором Иисус был подвергнут этому искушению. Это было высокое и святое место. Поэтому опасность грозила вдвойне. Искушение действовало бы на Спасителя не так сильно, если бы он сидел в пустыне или стоял на коленях в саду. Но на высоте, на возвышающейся башенке, опора для ног была очень слабой. Внизу глазам Господа открывалась прекрасная панорама. Дворы храма, улицы святого города, города и деревни Иудеи. Братья, тяжело стоять на высоких местах. Те из вас, кто не занимает высокого положения в обществе, должны быть очень благодарны за безопасность и надежность, которую обычно приносит с собой более низкое положение. Несомненно, вы завидуете тем, кто популярнее и состоятельнее вас. Но если бы вы знали все, то вы вместо того, чтобы завидовать им, благодарили бы Бога за доставшуюся вам участь. Я не осмелился бы обменять мои искушения на искушения другого человека. И все же я знаю, что не мог бы устоять и перед моими собственными искушениями, если бы у меня не было обетования Божьего. «Довольно для тебя благодати моей». Тяжело нести полный стакан, не проливая содержимого. Если он наполнен наполовину, то можно беззаботнее нести его и ничего не пролить. Но если золотой бокал полон до краев, то берегись, виночерпий царя. Ты можешь идти по ровному месту. Ты можешь прыгать, как играющие дети, но там, на узком горном хребте с острым, высоким гребнем, где с обеих сторон зияют страшные пропасти, там берегись. Там каждый неправильный шаг может стать роковым. Посмотри вниз через густой туман, скрывающий глубины, и будь сердечно благодарен за невидимую, всемогущую руку, которая до сих пор держала тебя.